Все получилось. Источник порядка начал проявлять активность. Увеличиваем потом магической энергии. Да я вижу, как существо появляется. Только непонятно, что за силуэт. Все, хватит подпитывать источник порядка. Источник начал быстро перемещаться в замкнутом пространстве. Это что с ним такое происходит? Существо не появляется, но магическая энергия так и прет от источника порядка. И он просто улетел наверх. Внимание всем! Источник порядка сбегает. Проследить за ним любой ценой. Плохо дело. Источник порядка улетает в неизвестном направлении. Принято. Магическая частота запомнена. За источником направился вертолет. И вот что теперь делать. Что если и источники хаоса так будут делать? Жду следующих указаний. Что же делать дальше? Источник порядка потерян. Отправляемся к следующей точке. Интересно. Видимо, они знают, что делают. Надеюсь, вертолет поспеет за источником порядка. Принято. Подъем наверх занял всего несколько секунд. Точно маг. Откуда у него столько сил? Они не закончили свои разговоры. Да не, маги всегда существовали. Просто скрывались, а сейчас повылазили. Тоже может быть правдивой теорией для простого человека. Вертолет завис прямо над нами. Ученые, видимо, решили не лезть по скалам и сели сразу в вертолет. Проблем с потерей одного транспортного средства не должно быть. Придется лишь распределить бойцов поровну на два вертолета, а не на три. Следующая точка с магией порядка в замерзшем озере. Прибудем через 2 часа. Магический источник восстановил мои силы практически до максимума. Каждый раз, поглощая жизненную силу магического источника, я увеличиваю свою магическую силу. Мои лимиты все время увеличиваются, и скоро они достигнут предела. И только тогда я смогу перейти на высший уровень магии. Время летит быстро в медитации, особенно когда узнаешь столько интересных новостей. Удалось проследить, куда улетел источник порядка. Был задействован целый современный истребитель для отслеживания его перемещения. Источник порядка после часа полета влетел прямо в человека, в мужчину мощного телосложения. Что это за эффект призыва существа? Что если источники хаоса и порядка могут совершать и другие действия? Не перемещать существо из другого мира, а передавать силу уже имеющемуся существу. И этим существом стал мужчина мощного телосложения. Что за сила досталась ему? К счастью, ответ я получу сразу после завершения сегодняшнего дня. По плану командования я должен посетить как минимум 1 точку с источником порядка, а как максимум все 3 точки. На 2-й точке источник порядка ярко был выражен. Он не скрывался, но опять же не забирал жизненную силу магического источника. Почему порядок не хочет это делать? Или эта жизненная сила магического источника не то, что нужно для раскрытия источника порядка? Может, порядок не может проснуться сам, или просто выжидает нужного момента, когда человечеству будет угрожать полное истребление? Порядок как будто не видит проблемы сейчас. Хаос хоть и сильный, но человечество справляется с ним. Магический источник стихийного типа с преобладанием водяной магии. Снова не повезло. Делать нечего, работаю по отработанной схеме. Вся жизненная сила магического источника впитана, и осталось стимулировать источник порядка. Для меня это не проблема, но нужно подумать и про другую сторону ситуации. Я не смогу все время один стимулировать источники порядка. Нужно дать шансы другим странам пробудить своих существ порядка. Хаос распространяется без помощи человечества, а порядок молчит. Для стимуляции источника порядка хватает несколько простых действий. Просто запитать его магической энергией до определенного момента, когда источник порядка начнет переносить существо из другого мира. Для такого артефакта отлично подойдет заготовка среднего уровня. Сделать артефакт эффективным в использовании и при этом легким в изготовлении. Значит, сделаю тестовый экземпляр и оставлю ученым. Источник порядка начал активизироваться. Ну уж нет, сейчас ты не сбежишь. Активирую магический барьер вокруг себя и просто надеюсь, что через него не пройдет источник порядка. В этот раз повезло. Существо начало появляться прямо в воде. Человекоподобное существо с хвостом рыбы и туловищем человека. Нужно вспомнить, что это за существо. Все тело как у рыбы покрыто мелкой чешуей. Существо появилось. Транслирую видеозапись. Ученые должны определить, что это за существо, но а мое дело наладить с ним связь. Существо без предупреждения решило напасть на меня. Водяные вихри пытались сбить меня, утащить на самое дно. Но я готов к этому. Магический барьер не позволял выкинуть меня за его пределы. Значит, не хочешь по-хорошему. будет по-плохому. Вода против воды. Водяные вихри перемешивались между собой и создавали один мощный. Вместе с этим начинаю ментальную атаку. Это водяной. В разных мифах упоминается по-своему. Теперь вспомнил. Водяной в большинстве случаев упоминается как доброе существо. И обычно это происходит в мультипликации. Вода его родной дом. Он использует магическую энергию, но при этом не создает заклинания. Это природные способности. Когда ты просто делаешь, и магическая энергия сама воплощается в то, что нужно. Ментальная атака не прекращается. Я уже чувствую, как водяной все больше подается моим словам. Отдельные мысли проносятся через узкие щели ментальной защиты водяного. Нужно поднажать, не дать водяному сбежать. Успокойся, я тебе не враг. Мощное ментальное послание пробило ментальную защиту водяного. Надеюсь, он поймет мое сообщение. Угомонись. Новое ментальное послание. Водяной не собирается останавливаться. Водяной вихрь набирает критическую мощность. Еще немного, и я не смогу его контролировать. Водяной сможет пострадать. Надо максимально минимизировать урон от водяного вихря. Угомонись. Все. Водяной прекратил меня атаковать. Но водяной вихрь просто так не исчезнет. Я должен его сам остановить. Попытка утихомирить водяной вихрь провалилась. Мы заперты в замкнутом пространстве, в относительно безопасном месте. Остается только ждать, когда водяной вихрь сам остановится. Помоги мне, водяной должен услышать меня. Только вместе мы сможем утихомирить водяной вихрь. Кто ты? Он ответил мне, через ментальную связь. Я человек. Дело сдвинулось с мертвой точки. Я знаю людей. Ты точно не человек. Люди не владеют магией. Общение на ментальном уровне имеет свои возможности. Не нужно знать язык своего оппонента. Ты передаешь мысли-образы. И от простого понимания фундаментальных законов зависит эффективность общения. И как ответить ему? По его мнению, люди не обладают магией. Я человек, который овладел магией. Человечеству нужна помощь против нечисти. Ты должен ему помочь. Надеюсь, мои мысли правильно дойдут до водяного. Я хочу узнать больше информации. Разговор затягивается. Нужно побыстрее переходить к делу. Я могу сказать больше. Помоги мне убрать водяной вихрь. Мы образовали водяной вихрь высшего уровня. И только вместе мы сможем его утихомирить. Хорошо, я помогу тебе. Но взамен ты должен рассказать больше об этом мире. Он понял, что появился в другом мире. Я могу залезть в голову водяного, прочитать его мысли, но тогда весь успех контакта будет потерян. Водяной начал снова творить свою магию, только на этот раз он создавал вихрь с противоположным вращением. Я думал, у нас получится погасить простым рассеиванием, но это тоже эффективный способ. Совместными усилиями у нас сначала получится создать водяной вихрь с противоположным потоком, и это давало плоды. Водяные вихри гасились сами собой, нам лишь оставалось поддерживать это гашение. Нельзя было допустить, чтобы вместо одного водяного вихря стало два. Совместными усилиями у нас получилось успокоить водяной вихрь до слабого. Колдун, выйди на связь. Что это так за меня начали беспокоиться? Хотя их беспокойство мне понятно. Я цел. Контакт с водяным налажен. По крайней мере, он еще старается утихомирить водяной вихрь. Ты можешь жить только в воде. Я знаю некоторые способности водяного. И по мифам он живет в воде и не может надолго покидать ее. Я могу перемещаться и по суше. Но недолго. Несколько часов. После чего должен вернуться в воду. И чем водяной может помочь существ хаоса? Значит, при успешных переговорах нам требуется доставить водяного в воду. Надеюсь, этот вопрос решат быстро. На сегодня заканчиваем. Водяной не может долго находиться на суше. Предположительно, уже через несколько часов нужно вернуть его в воду. Жду ответа. Связь с командованием у ученых должна быть. Ты обещал рассказать про этот мир. Интересная интерпретация моих слов. Мы лишь заключили условное соглашение. Это будет трудно объяснять. Существует много разных миров. Ты встречал раньше людей из других миров? Сейчас наш разговор может быть нарушен. И все из-за простого незнания понятий. Я жду ответа на свой вопрос. Ой, как упертый. Я не смогу тебе ответить без уточняющих вопросов. Ответ на твой вопрос может быть получен в процессе разговора. Я тоже не промах. Если применю всю свою магическую силу, то водяной точно не выстоит. Хорошо, я отвечу тебе на твои вопросы. Мы приходили в мир людей из своего, но проход закрылся и связь с миром людей была потеряна. Но сейчас она восстановлена. Вот значит, что произошло. Возможно, в прошлом что-то произошло и мифические существа потеряли доступ на Землю. И возможно, для каждой мифологии есть свой мир. Люди сильно развились за это время. Я не смогу тебе передать всю информацию простыми мыслями. Возможно, проход открылся только сейчас, когда человечеству как никогда нужна ваша помощь. Надеюсь, у меня получится научить водяного русскому языку. Людям нужна моя помощь, они боятся нас. Я не буду помогать людям, пока они не докажут свою силу. Значит, без боя никак, я готов. Я не дал водяному даже шанса атаковать меня. Водяной вихрь закрутился прямо вокруг него. Я не из этого мира, но недооценивай простых людей. Они владеют знаниями и технологиями. Сдавайся. Мне нельзя терять контроль. Любое промедление и водяной выберется из ловушки. Я просто так не сдамся. Какой настырный. Пытается использовать свою магию, но ничего из этого не выйдет. Магический барьер не дает шансов забирать магическую энергию из окружающего пространства, а именно из воды водяной берет магическую энергию. Я не хочу тебя убивать. Твоя магия может помочь людям. Они примут тебя без всякого презрения. Правительство должно найти хорошее место водяному. Но я должен следить за своими словами, не давать лишних обещаний. Ты в этом уверен? Люди боялись нас, сжигали на кострах людей, которые могли управлять магией. Это он, видимо, про ведьм, но это было в Европе. Возможно, и на территории Руси были такие ритуалы. Их больше не сжигают. Мир изменился. Вы пробыли в своем мире слишком много времени. Ты не хочешь дать человечеству шанс на исправление, наставить на правильный путь? Я еще могу сдерживать его. Время работает на меня. Водяной теряет куда больше сил, чем получает. Ты победил. Делай со мной что хочешь. Реально упрямый. Решил сдаться, но не помогать. Ты отправишься вместе со мной и будешь помогать людям сражаться против нечисти. Вот теперь переговоры удались. Осталось понять, как его транспортировать. Нужно не просто доставить его на военную базу, но и не дать умереть от обезвоживания. Колдун докладывает. Водяной готов слушаться. Нужно доставить его на военную базу отряда Лешие. Вот теперь пусть решают, как его доставлять. Не отдам я водяного на растерзание ученым без моего внимания. Принято. Вертолет ожидает вас в 30 метрах на юго-западе в прибрежной зоне. У тебя 5 минут. Прям так сразу, без споров? Нет. Нужно обязательно проследить, куда хотят доставить водяного. Сейчас я тебя отпущу, а ты следуй за мной и главное, не нападай первым. Если водяной решит на меня напасть сразу после освобождения, то его будет проще убить, чем вести к вертолету. Магический барьер спал, и я начал ожидать внезапной атаки водяного. Поднимаемся. Ментальная связь продолжает действовать. Я надеюсь на тебя. Водяной не собирался от меня отставать. Вода действительно его стихия. Водяной выпрыгнул из воды, продолжил лететь на водяном вихре. Вот значит, как он перемещается по суше. Использует собственную воду из себя и парит над землей. Надо это запомнить. Возможно, в таком состоянии он не сможет создать мощные водяные вихри. Мне оставалось просто бежать со средним темпом. Так, чтобы водяной держался со мной на ровне. Ты знаешь человеческий язык? Надо было спросить раньше этот вопрос. Знаю. Еще с тех самых времен. Все понятно. Он знает язык прошлого века. И возможно, это даже лучше, чем не знать вообще. Колдун докладывает. Нужно найти языковеда древнерусского языка. Мое дело не дать над водяным издеваться. Существа из других миров не просто особенные. Они могут больше не появиться на Земле. Принято. Остается надеяться, что в скором времени найдется такой человек, который станет переводчиком между людьми и существами из славянской мифологии. Я понимаю, что ты говорил сейчас, с кем ты общаешься. По-другому передать сообщение не получилось бы. Водяной увидел, как мой рот двигается, как при разговорной речи. Даже если говорил в полголоса, это и есть технологии, общение на расстоянии. Пусть удивится пока такому, но теперь проблема с вертолетом. Он будет постоянно использовать водяной вихрь на суше. Можешь без водяного вихря находиться на суше, вертолет просто не поднимется вверх, если внутри него будет водяной со своим вихрем. Могу, но без него я не смогу перемещаться. Хотя бы так, мы полетим. Просто убери воду вокруг себя, когда скажу. У меня хватит сил, чтобы взять и затащить тушу водяного в вертолет. Я хочу это увидеть. Водяной перестал быть напряженным. Он жаждал увидеть новое. Увидишь. Мы уже рядом. Можешь остановить вихрь. Я тебя подхвачу. Он это сделал. убрал свой водяной вихрь и начал падать. Я успел его подхватить. Вертолет парил над береговой линией. Единственная ровная поверхность на всем протяжении береговой линии. Точно водяной. Бойцы группы поддержки не перестают комментировать удивительные явления. Ну да, им это в новинку. Затаскивать водяного вовнутрь вертолета пришлось через задний проход. На водяного смотрели буквально все пассажиры. И что они удивляются? Нечисти жар-птицу видели. Возвращаемся на военную базу. Глава 14. Командование не подвело. Оно обеспечило водяного большим контейнером с водой. Правда, для этого мне пришлось лететь дольше. Нельзя было, чтобы вода расплескалась за время всего полета. Зато получилось пообщаться с водяным про его мир. Мое предположение оказалось верным. Мир существ в славянской мифологии. Добрые существа заметили, что зло собирает силу, но не нападает. Они просто исчезают. И только сейчас водяной понял, куда делись злые существа. Это не просто вторжение существ из другого мира. Это война миров. Что если я смогу попасть туда, боги? Что может человечество противопоставить богам? Но сейчас меня интересует совсем другое. Пока существует два способа перемещения между мирами. Первый – простое перемещение между мирами. Но второй случай является перемещением чистой силы между мирами. Что если это просто сила, не существо? По-другому объяснить это нельзя. Простой человек получил неизвестную силу. Прямо сейчас его обследуют в научном комплексе. Датчики показывают в нем частоту магии порядка. Она не хаотична, как хаос. Пока надо решить проблему с источниками порядка. Ученые в лаборатории должны помочь решить сразу две проблемы. Трое ученых начали изучать водяного. Ученый-лингвист по древнерусскому языку должен прибыть в течение 2 часов. Ну а пока ученые лишь изучают водяного на расстоянии. Водяной не понимает все эти научные термины, а ученые его замысловатую речь. Главное, сам водяной не злится. Я не собираюсь делать что-то новое. Передача магической энергии уже сделана в артефактах, но на примитивном уровне. Либо собирает магическую энергию из пространства в накопители, или отдает магическую энергию из накопителей в другой артефакт. При таких свойствах артефакты образуют целую взаимосвязанную цепочку. Артефакты постоянно передают между собой магическую энергию. Таким образом трудно проделать брешь в этой схеме. Но сейчас я создам артефакт, который передает магическую энергию более большого объема. Только так можно стимулировать источник порядка. Продвинутая основа подойдет для этого. Да, артефакт будет штучным, но он и не требует массового производства. Вначале решить проблему в России и только потом в других странах. Вся основа будет цельным накопителем, и его центром станет драгоценный камень. Ученые добились больших результатов. Теперь для средних артефактов и ниже не требуется цельный драгоценный камень. Но если требуется создать действительно эффективный артефакт, то лучше всего поставить драгоценный камень. Без драгоценного камня основная магическая энергия концентрируется в самой продвинутой основе. Вместо центра существует искусственный камень. Его производство налажено лишь недавно. Основа полностью готова для закрепления заклинания. Нужно настроить не просто передачу энергии, а равномерную передачу. Артефакт должен иметь несколько режимов. Ручного и автоматического отключения. С ручным все понятно. Отключить подачу магической энергии в специальном месте. Регулирование магической энергии тоже происходит тоже вручную. Один раз настроил, и магическая энергия непрерывным потоком пойдет в определенном направлении. Заклинание нужно распределить по всей основе равномерно, так, чтобы артефакт не перегревался. Все-таки постоянная передача магической энергии может устроить перегрев всего артефакта и дальнейший взрыв. Это не то, что я ожидал. Артефакт не просто штучный. Манипуляторы должны воссоздать каждый участок в точности. Я этим занимаюсь уже 20 минут. Манипуляторам потребуется куда больше времени. Первая часть завершена. Вся основа содержит заклинание концентрированной энергии. Теперь направляю мелкие пучки магической энергии на несколько точек. Артефакт направлен на мощный накопитель. Самое главное — не сжечь сам накопитель. Этого мне не простят. Пучки начали соединяться в один мощный пучок. Каждый раз при переходе к новому узлу увеличивалось количество концентрированной энергии. От узла к узлу. Разгон занял всего 2 секунды, но я ощутил весь процесс от начала до конца. Концентрированная магическая энергия начала запитывать мощный накопитель. Главное, чтобы сам накопитель имел большую приемную магическую мощь. Пока все нормально. Накопитель принимает весь поток концентрированной магической энергии. Этого уже достаточно для подведения простых результатов. Но я хочу большего. Наладить автоматизацию. Это будет сложно. Просто потому, что артефакт не может быстро определить состояние объекта, куда передается концентрированная магическая энергия. Значит, нужен дополнительный артефакт, который смотрит за состоянием самого объекта. Возьмем за основу два варианта анализа. Первый является анализ объема накопителя. Второй относится к источникам порядка. Если анализировать зарядку накопителя, то вспомогательный артефакт оценивает не просто остаточный объем и количество концентрированной магической энергии вокруг самого накопителя. Это как аура из магической энергии. При полном заполнении накопителя вся остаточная магическая энергия концентрируется именно в этой ауре. И как раз при пересечении определенной границы будет подаваться сигнал об отключении артефакта. Главное установить эту границу. С источниками порядка другая ситуация. Он будет впитывать концентрированную магическую энергию в любом случае. Даже если основной минимум открытия временного портала сделан. В этом случае анализируются импульсы источника. Источник при создании временного портала выпускает особенные импульсы в пространство рядом с собой. Нужно просто настроить артефакт на их частоту. Вспомогательный артефакт создался куда быстрее. За его основу был взят уже существующий артефакт определения магической энергии. До этого момента передача магической энергии осуществлялась немного по другому способу. С этого момента все передатчики будут оснащаться анализатором магической энергии. Случаев поломки артефактов и накопителей будет меньше, а точнее их можно будет полностью избежать. Готово. Я это сделал. Полностью рабочий продвинутый артефакт передачи концентрированной магической энергии. У него есть свои внутренние накопители магической энергии, но лучше всего применять в связке с простым магическим накопителем. Вы слишком перестарались. Манипуляторы смогут создать один артефакт за 2 часа. Вспомогательные артефакты потребуют еще 2 часа сборки. Вы точно не ошиблись в сложности? Я сделал сложно, но надежно. Я сделал все правильно. Артефакт передачи концентрированной энергии будет штучной продукцией, но зато эффективность на высшем уровне. Даю 100% гарантию активации источника порядка. А сейчас я хочу услышать результаты изучения водяного. При создании артефакта мне приходилось быть полностью сосредоточенным на одном деле, а между тем прошло 4 часа реального времени. Существо водяное имеет природную чистоту водяного типа, говорит на древнерусском языке или общеславянский. На суше может находиться 5 часов в спокойном состоянии и 3 часа в активном. По силе сопоставим с лешим. Имеет 5% частоты хаоса. Вот значит как. Значит, мифические существа не зря имеют различия в зависимости от легенд. В каждой легенде есть только часть истины. Буду это учитывать. Командование уже решило, как использовать его силу. Водяной может помочь избавиться от нечисти в ситуациях, когда источник хаоса под водой. С другой стороны, на базе содержится еще и жар-птица. Она может оказать поддержку с воздуха. Точного приказа не было. Нужно удостовериться в его лояльности. 2 дня потребуется на дополнительные исследования магической силы водяного. Значит, 2 дня. Я думаю, за это время получится разобраться с основными проблемами. Что там с мужчиной, в которого вселился источник порядка? Сегодня по плану было его обследование. Отчет ученых по изучению его случаю еще требовалось прочитать. Ожидает в штабе. Новость определенно хорошая. Я устал только морально. Магического запаса у меня еще много. Я хочу его увидеть. Возможно, его привести сюда? Мне нужны не только свои данные, но и результаты точных датчиков из лаборатории. Я доложу майору Алексееву. Значит, пока он здесь за главного. Это просто прекрасно. Ученый подошел к телефону и начал набирать номер штаба. На все про все ушло не более минуты. Мужчину приведут сюда через 10 минут. Можешь пока изучить результаты из научного комплекса. Ученый дал мне флешку. Дело для меня уже простое. Планшет всегда со мной. Работает на электричестве. Но выработка происходит с помощью мини-преобразующего артефакта. Рядом со мной планшет работать может вечно. Проблема может быть только с интернетом. Именно для этого ученые и пытаются создать магический накопитель информации. Не энергии, а именно информации. Если все получится, то я смогу хранить просто огромный запас информации со всего мира. И все это будет физически и магически защищено. Мир на грани катастрофы, и лучше всего сохранить информацию на лучшие времена. сервера могут упасть, электричество может закончиться. Но вернемся к мужчине. Умелый боец, участвовал в соревнованиях по вольной борьбе по всей России. Мужчина с сильным духом. Значит, источник порядка выбрал его не просто так. Должна быть причина. Ученые подтвердили, что в мужчине содержится магическая энергия порядка. Он не станет магом, но управляет магической энергией порядка интуитивно. Этот момент точно зафиксировали. Значит, в нем есть что-то другое. Какую силу он получил? Эксперименты показали лишь незначительное увеличение физической силы. Тело перетерпело изменения в лучшую сторону. Интересный эффект. Далее в отчете писались теории и предположения. Мужчина от магии порядка получил увеличение физической силы. Вопрос в том, каков предел этой силы. Но как это связано со славянской мифологией? А что если мужчина получил силу и способности существа из другого мира? Это предположение может быть верным. Портал между мирами просто не смог впустить существо в своем истинном теле, но перенес душу и силу. Значит, есть вероятность того, что это уже совершенно другой человек, кто в славянской мифологии обладает большой физической силой. Богатыри самые известные. Богатыри не мифические существа. Это люди, которые обладают удивительной силой. И возможно, эта сила появилась именно из другого мира. Я должен увидеть его. Минуты ожидания, и в лабораторию вошел мужчина под присмотром двух бойцов. Мужчина так и не понял своего нынешнего положения. Оно и понятно. Жил своей жизнью. Участвовал в защите города от нечисти. Прослужил 5 лет в армии. И это только поверхностные мысли. Илья, как ты себя чувствуешь? Точно богатырь. Возможно, он получил силу самого богатыря Ильи Муромца. Просто прекрасно. Интересный ответ. Голос громкий и понятный. Что ты ощутил, когда произошел тот самый случай с тобой? Мне нужны твои чувства и ощущения. Пока все результаты ученых совпадают. В теле мужчины есть магия порядка. Она частично дремлет, но постепенно изменяет физическое тело мужчины. На клеточном уровне я ощутил тепло. Мое тело горело как после продолжительной тренировки. Пока все верно. Магия порядка в несколько раз увеличила физические возможности Ильи за короткое время. Ты в смятении. Всего за пару дней мир сильно изменился, и ты попал под эти изменения. В первом исследовании ученые лишь дали тебе предположения и лучшие надежды. Я же хочу узнать твои нынешние возможности. Какой максимальный вес ты поднимал на штанге? Сейчас же я собираюсь перейти от теории сразу к практике. 180 килограмм. Вес достойный для мужчины. Я могу поднять и больше с магическим укреплением тела. Но богатыри не укрепляли тело с помощью магии. Мое усиление чисто магическое, а их физическое. Сейчас мы будем постепенно увеличивать этот вес. Но для начала пройдем в отдельное помещение. Илья был полностью спокоен. Он действительно заслужил силу одного из богатырей. Сейчас проблема в быстрой организации веса для штанги. Из хорошего нужно лишь ее собрать. Илья с интересом наблюдал за моими действиями. Он удивлялся, как я легко поднимал блины и вешал на штангу. Со стороны простого человека удивление понятно. Он не чувствует магическую энергию. Я же все это время держу свое тело в постоянном магическом укреплении. Поднять могу и без него, но сейчас нужно это сделать как можно быстрее. Начнем сразу со 180 килограмм. Можешь начинать. Илья встал в стойку перед штангой на земле и начал ее поднимать. Вначале были сомнения, но мысленный барьер сразу пал. Илья с легкостью поднял штангу над своей головой. Теперь увеличь вес на 10 килограмм. Сомнения у Ильи теперь точно отпали. Он сам хотел понять свой новый предел. Второй вес не дался так легко, но это еще не его предел. Поднимай вес после каждого подхода на 10 килограмм. Когда станет сложно, скажи. А в это время я буду пристально наблюдать за магией порядка в его организме. 200 килограмм. 210. 220. При его весе в 120 килограмм это хороший результат. 220. 230. Это предел. Все это время я пытался понять, как ведет себя магия порядка в напряженном состоянии. Она пыталась усилить тело Ильи в реальном времени. Но это лишь частично получалось. С трудом, но изменения увеличивали свою скорость. Возможно, есть предел усиления тела, и он достигнут. Хорошо. Как ты себя чувствуешь? Его тело начало гореть, но пока непонятно, что будет дальше. Я чувствую силу. И все, значит, он не может управлять своими изменениями. Ты знаешь о ситуации в мире и появлении магии. В тебе тоже появилась подобная сила, и ты должен научиться ей управлять. А теперь ответь снова. Что ты чувствуешь? Илья должен сам понять процессы внутри своего организма. силу, которую он получил из другого мира. Я попробую. Илья начал думать об этом. Он хотел почувствовать эту неизвестную силу. С первого раза не получится. Трудно будет почувствовать то, что раньше у тебя не было. Попытка за попыткой. Все неудачно. Магия порядка не пытается контактировать с ним. Не получается. Он пытался всего 5 минут, а уже сдался. Я тоже не могу управлять напрямую с магией порядка и хаоса. Возможно, став высшим магом, я добьюсь такого успеха. Все в порядке. Сейчас тебе нужно продолжить усиленно тренироваться. Хочешь ты этого или не хочешь, но придется бросить свою прошлую жизнь. У тебя нет выбора. Это была моя попытка успокоить Илью. Он не ожидал такого варианта событий. Не хочет возвращаться на военную службу. Я все понимаю. Это были слова отчаяния. Решительный шаг к изменению своей жизни. И он сделал свой выбор. Мне совершенно не хочется признавать, но у него было много жизненных проблем в подростковом возрасте. Смотреть такие воспоминания морально трудно магу. Сопроводите его в казарму отряда «Лешие». С этим постарался лейтенант. Нельзя терять такой талант. На военной базе я могу наблюдать за его развитием. Это просто невероятно, как лейтенант такое проворачивает. Как командование вообще разрешило оставить Водянова на военной базе, а Илье еще придется раскрыть свою настоящую силу. Силу богатыря. В нем нет души из другого мира. Теперь можно заняться отчетом о пленных магах. Маги уже изучили частично русский язык, но не соглашаются сотрудничать с правительством. Эту проблему можно решить по-другому. Что если их переведут на военную базу отряда «Лешие»? Магия продвинутого уровня здесь контролируется. Маги не смогут навредить отряду. Они должны понять, кто настоящий враг. Существа хаоса будут нападать постоянно. Постепенно источники хаоса уменьшают количество призываемых существ. Возможно, нам стоит сделать решительный шаг. Есть два варианта решения ситуации. Первый заключается в заключении магического договора. Только так маги будут согласны сотрудничать с нами на равных. Второй вариант – показать им наше развитие. Это долгий путь, но он может окупиться через некоторое время. Они увидят, что мы боремся с существами хаоса и не пытаемся отвергать магию. Мы должны убедить работать вместе. Я знаю, как найти подход к магам из другого мира. Можете заниматься своими делами. Я пойду по своим делам. Ученые и так работали над своими проектами. У меня же есть много других дел. Только лейтенант может поговорить с командованием о переводе магов на военную базу. Илью сразу отправили в казарму. Мне тоже следовало прогуляться туда. Бойцы занимались своими делами. Сегодня они хорошо постарались на тренировках. Завтра их ждет первая операция по устранению источника хаоса. Если все получится, то можно будет устранить самые опасные источники хаоса. Те, что угрожают уничтожением целого города. Городские магические барьеры защищают мирных жителей от внезапных нападений. Продовольствие доставляется по небу. Ситуация не такая безнадежная. Правительство наконец-то решило работать для защиты своей страны. Удивляет то, что менталитет сыграл большую роль. Население не стало паниковать. И так все нервы истратили на ожидание окончания СВО. А тут такие события, что конфликт ушел на второй план. Города в полной безопасности от ракетного удара. Про стационарные магические барьеры тоже не стоит забывать. Пока это лишь наработки, но если все получится, то в броневик можно будет засунуть большую установку по созданию барьеров. Одна такая единица сможет закрыть пространство вокруг себя на целый километр. ПВО станет менее эффективным. Но установки слишком дороги в производстве. Нужно увеличивать производство заготовок, манипуляторов и готовых артефактов. Возможно, это может помешать моим планам. Но в этом есть и плюсы. Если магия и артефакты распространятся по всему миру, а это определенно произойдет, то Россия сможет справиться с этой проблемой. Я же защищен от непредвиденных ситуаций. Каждый артефакт имеет маленький и незаметный дефект. Лишняя деталь в заклинаниях. С помощью него я могу отключить артефакт на расстоянии. В казарме было шумно. Илья стал местной достопримечательностью на вечер. Бойцы расспрашивали его о ситуации в мире. Как же я их понимаю? Сидеть все время на военной базе и только во время операции выходить за ее территорию. И не факт, что операция будет происходить в городе. Самые опасные места всегда вне городов. По крайней мере, именно так говорит командование. Оно единственное знает военные и гражданские потери. И вот именно они не попадаются мне. Как бы я ни искал их во время операций, Илья даже не догадывается, куда попал. Это не просто отряд спецназа. Это боевые маги начального уровня. Да не все, но большинство достигли этого результата. Мне остается лишь наблюдать за их дальнейшим развитием. Прошли те времена, когда я мог радоваться обучению юных магов. Я должен действовать. Разговор с лейтенантом нельзя откладывать. Глава 15. Три дня. Мне потребовалось три дня для поиска необходимого магического источника с большой концентрацией пространственной магии. Командование посылало меня на закрытие опасных источников хаоса. Я понимаю действия командования, но таким образом найти мощные магические источники не получится в достаточном количестве. Хаос поглощает без проблем средние магические источники. Да они не способны вызвать создание сильного существа хаоса, но происходит что-то странное. Источники хаоса перестали создавать бесконечное количество нечисти. Значит, нужно как можно быстрее уничтожить все известные источники хаоса. Отряд Лешие продолжал выполнять свои задачи. Но что будет дальше? Новые сильные существа хаоса появляются постоянно. Да они не такие сильные и быстро устраняются современным и магическим оружием. И что мне тогда делать дальше? Что если есть другой способ контролировать источники хаоса и порядка? А может и есть такое решение? Мне доступна высшая пространственная магия. Уничтожать источники хаоса крайне трудно. Сначала надо пройти через нечисть. Но что если у меня получится придумать решение? Ответ на поверхности. Не дать источнику хаоса порождать из себя существ. Что лежит в основе хаоса? У всего должна быть основа. Даже у хаоса есть свой предел. Предел силы, при котором источник перестает функционировать. Но как это сделать? Источник хаоса можно заблокировать, только если произошел контакт сил. То есть в любом случае нужно пробираться к источнику хаоса. И чем это будет отличаться от прошлого способа? Только тем, что мы оставляем потенциальный источник хаоса на земле. Моя пространственная магия может держаться только при подпитке концентрированной магической энергии. Такова цена высшей магии. Обычная магическая энергия не подходит. Но проблема с закрытием еще не решена. Что если попробовать временно заблокировать источник хаоса, не подходя к нему, доставить мое заклинание иным способом? Мне нужна помощь ученых. Как же хорошо, что именно в этот момент я был на военной базе. Несколько свободных часов от постоянных операций. Ученые все были на месте. Мне нужна ваша помощь. Какие есть физические явления, которые вызывают аномалии в окружающей среде? Во-первых, нужно правильно задать вопрос. Пока у меня это не получилось, но при дальнейшем разговоре пойму, как это сделать. Что именно вас интересует? Попробуйте объяснить то, чего хотите добиться. Тоже верно. Я хочу создать артефакт, который может подавлять магию хаоса на расстоянии, непосредственно в окружающем пространстве. Вопрос начинается формироваться. Вы имеете эффект контроля магической энергии? Так он уже есть. Городские генераторы не дают использовать заклинания посредством большого контролируемого пространства. Заклинания просто не успевают сформироваться, если не используют особые частоты. А это ответ. Но это только часть решения проблемы. Такая установка сложна в установке и переносе. Нужно более эффективное решение. Это подойдет лишь наполовину. Есть способы это сделать на короткое время? Подавление на время? Возможно, уменьшить установку? Проблема этим полностью не решится, но что если поместить такую установку в бронемашину, как стационарные магические барьеры? Это возможно, но на создание потребуется много времени. Ресурсов и так не хватает на создание чего-то глобального, значит, не вариант. Точно, можно распылять мощную концентрированную магическую энергию в пространство. В теории меньшая магическая сила не сможет нормально функционировать в таких условиях. Нам просто нужно распылить по области мощную концентрированную энергию, куда мощнее, чем в прошлые разы. Каков предел нынешней концентрации магической энергии? Мне нужен прибор, который может это посчитать. Концентрация магической энергии возможна даже без помощи мага. Это как ядерная реакция. Концентрированная магическая энергия будет уничтожать все на своем пути. Но это лишь в теории. На деле концентрированная энергия не может существовать без постоянной подпитки. Когда подпитка пропадает, то концентрированная энергия взрывается. Вот он ответ. Надо просто доставить концентрированную магическую энергию как можно ближе к источнику. Прошу за мной. Сейчас я попытаюсь воплотить мой эксперимент на практике. Заставить мощную концентрированную магическую энергию забирать всю магию вокруг себя. Можешь начинать. Я должен полностью сосредоточиться на своей цели. создать мощный сгусток магической энергии. Постепенно увеличиваю плотность и концентрацию магической энергии рядом с собой. Каков мой предел? Это я сейчас и выясню. Концентрация магической энергии достигла 30%. Сейчас я в руках держу концентрированную магическую энергию, которая способна уничтожить слабый источник хаоса. Слабый источник хаоса не сможет создать много рядовой нечисти. У него даже не будет сил для одного большого существа. Но этой концентрированной магической энергии должно хватить для уничтожения энергии хаоса вокруг самого источника. Это как раз мне и нужно сделать. Не дать хаосу порождать новую нечисть. Прошу отойти подальше. Убираю подпитку у концентрированной магической энергии. Я частично рискую. Не знаю, как поведет себя на практике концентрированная магическая энергия. Просто не знаю возможности высшей магии. Мой учитель не смог показать свои секреты мастерства по управлению концентрированной магической энергией. Ученые отошли на 10 метров. Не знаю, хватит ли этого расстояния для полной безопасности. Концентрированная магическая энергия теперь была полностью свободна. Она сразу начала впитывать магическую энергию из пространства. Сначала понемногу, но она ускорялась. 5 секунд концентрированная магическая энергия оставалась на месте, а дальше началось медленное перемещение в мою сторону. Все понятно, она стремится вобрать в себя всю магическую энергию, и мой источник стал приоритетной целью. Значит, концентрированной магической энергией можно в теории управлять, только какой маг согласится стать целью для нее? Если вовремя не защититься, то она присосется прямо к телу и высосет всю магическую энергию из мага. Но как ее остановить? Ответ на поверхности. Концентрированная магическая энергия тратит очень много из своих запасов, и ей просто не хватит для своего существования обычной магической энергии из окружающего пространства. Концентрированная магическая энергия будет искать магию хаоса или магов. Я создал убийственную магию, но если отойти на безопасное расстояние, то уже через 10 секунд концентрированная магическая энергия просто исчерпает свои запасы. Как это и произошло прямо сейчас. Эксперимент удался. Все получилось. Концентрированная магическая энергия исчезла через 10 секунд после недостатка в магической энергии. Она будет забирать в себя всю магию хаоса вокруг себя. Это то, что как раз и требуется. Вред природе не наносится. Нужно только придумать способ доставки. Какие есть предложения? Я свое дело сделал. Если для поддержания концентрации требуется магическая энергия, то нужно просто обеспечить подпитку. Доставить можно с помощью контейнера на парашюте. По расчетам для поддержания концентрации требуется один средний накопитель. Один средний накопитель сможет поддерживать концентрацию в течение 10 минут. Значит, решение найдено. И затраты не такие большие. Всего лишь поддерживать концентрацию с помощью накопителей. Но проблема в другом. Это нужно делать постоянно, иначе концентрированная магическая энергия исчезнет. Для его создания нужен маг продвинутого уровня или комплекс артефактов. Можно использовать уже существующую установку. Установка создает концентрированную магическую энергию и отправляет ее в специальный контейнер. В контейнере расположены 6 средних накопителей. У нас будет всего час, чтобы доставить контейнер к источнику хаоса. Не прямо к источнику. Можно только до зоны действия магии хаоса. Концентрированная магическая энергия в любом случае в приоритет поставит магию хаоса. Но один заряд не сможет уничтожить всю магию хаоса достаточно быстро. Нужно доставить как минимум 3 установки по разным направлениям. И что будет, если 2 концентрированные энергии столкнутся между собой? Я хочу провести еще несколько экспериментов. Продолжайте наблюдение. Нужно проверить все возможные варианты событий. Для начала создам 2 слабых концентрированных заряда магической энергии друг напротив друга. Отпускаю их от своей подпитки и жду реакции. Движения концентрированных зарядом ограничены продвинутым магическим барьером. У концентрированных зарядом нет других путей питания. Концентрированные заряды начали приближаться друг к другу. Расстояние сократилось до минимума. Заряды конфликтовали друг с другом. Каждый пытался забрать магическую у другого. Несколько секунд противостояния и концентрированные заряды взаимно уничтожились. Хочу услышать ваши выводы. Мне требуется больше вводных данных. Концентрированные магические заряды взаимно уничтожаются, если их изначальная сила равна. Кратко и понятно. А что будет, если сила концентрированных зарядов будет не равна между собой? Второй эксперимент был слишком предсказуем. Более мощный концентрированный заряд поглотил своего меньшего собрата и потом сам уничтожился. Ученые просто высказали мой результат в более научной форме. Но проблема осталась. Требовался еще один эксперимент. Создать два одинаковых по мощности концентрированных заряда, но при этом с разной частотой. Сначала магические частоты, которые совместимы между собой. Концентрированные заряды приближались друг к другу и вместо борьбы объединялись в более мощный концентрированный заряд. Предположение, я хочу сначала услышать ответ от ученых. Положительные частоты объединяются в один мощный концентрированный заряд. Возможно, при отрицательных частотах эффект будет противоположный. Интересная, но расплывчатая теория. А это мы сейчас и выясним. Два противоположных концентрированных заряда начали приближаться друг к другу, но вскоре просто остановились. Не было борьбы или слияния. Это эффект отталкивания. Противоположные магические частоты просто не могут взаимодействовать друг с другом. Это то, что нам как раз нужно. Мне нужна ваша помощь. Найдите наибольшее число противоположных между собой магических частот. Нужно найти самое большое количество частот, которые будут отталкивать друг от друга. Если у нас все получится, то в теории можно будет запускать по 5 концентрированных зарядов сразу. Таким образом у нас получится намного быстрее очистить местность от магии хаоса. Теперь все понятно. Эксперимент удался. У меня получилось создать способ по обезвреживанию магии хаоса на расстоянии. Теперь не надо проникать вовнутрь к самому источнику хаоса. Просто спустить 5 концентрированных зарядов с противоположными частотами и через некоторое время просто устранить сам источник хаоса. Но в чем отличается попытка двух концентрированных зарядов одной частой и двух положительных частот? Возможно, заряды одной частоты друг к другу проявляют нейтральную реакцию, когда происходит взаимное поглощение с борьбой. Проблема только в тратах материалов. Нужен еще один эксперимент. Также изучите влияние концентрированных зарядов на магические накопители, а именно что с ними будет при полном истощении магических запасов. Будет проблематично терять дорогие накопители просто для подавления магии хаоса. Ресурсы не вечны. Нельзя просто так переводить магические артефакты. Магические накопители не относятся к простым расходникам. Вот теперь с экспериментами на сегодня хватит. Резкие события вначале превратились в простые обычные военные будни. Все слишком быстро происходит. Обычно для технического прогресса требуется время и ресурсы, но я просто предоставляю технологию создания артефактов. И после этого уже через несколько часов можно создавать автоматическое производство с помощью манипуляторов. Это просто странно, когда все воплощается слишком быстро. Технический прогресс не стоит на месте, но он может застопориться из-за людей. Что происходит в других странах по всему миру? Что думают обычные мирные жители? Что говорят по новостям? Много вопросов, на которые нет ответов. У меня не получается набрать на планшете мировые новости. Выдается ошибка. Как будто кто-то специально контролирует ограниченность информации при моих запросах. Так дело не пойдет. Мне нужны ответы. Мне нужна информация. Есть несколько вариантов решить эту проблему. На военной базе это практически невозможно. Все бойцы и командование не пытаются думать о внешнем мире. Вариант найти человека во время операции более оптимистичный. Я уже понял частично информацию от простых мирных жителей Новосибирска. Но это было начало вторжения нечисти. Прошло достаточно времени, чтобы люди сформировали теорию о магах. Надо как-то социализировать магов в обществе. Мирные люди просто еще не поняли все события в целом. Вооруженные силы вовремя среагировали. Города под магическими барьерами. Ограниченность информации во всем. Людям тогда просто сказали ждать указания от руководителей и не паниковать. Работать дальше. Был и военный призыв. Пока мало информации. Только действия правительства. Призыв в армию. Соблюдение новых правил безопасности, но нельзя создать полную информационную блокаду. Это должно быть освещено на мировом уровне. Что показывают по новостям, я должен успокоиться и понять свои дальнейшие планы. И медитация с этим поможет лучше всего. Можно медитировать и одному, но прямо сейчас есть интерес посетить моего голема. Он стоял в отдельном помещении. Именно он совершает все вычисления для ученых и командования на военной базе отряда. И командование просто не может заменить голема на мощный компьютер. Пусть думают, что голем не запоминает эту информацию. Да я сейчас не имею прямого доступа к этой информации, но голем мой. Он подчиняется моим командам. Вся проблема в его защите. Командование приказало отдать приказ голему работать с информацией. И если я отдам новый любой приказ без разрешения, то голема сразу уничтожат. Я этого не хочу, но и командование этого не хочет. В общем, ситуация спорная. Голем им нужен для обработки большого количества информации. Но если разрешить мне им управлять, то и я получу доступ ко всей секретной информации. Прямо к голему меня не подпустит, но вот посидеть на поверхности разрешено. Я должен попробовать узнать эту информацию, не отдавая приказ и просматривая напрямую процессы в големе. Для начала надо понять, как именно передается информация в голема. Через провода или удаленное соединение. Если через провода, то перехватить информацию не получится. Все-таки современные технологии не подвластны мне, но я могу управлять электричеством. Я совершенно забыл продолжить свои эксперименты с электричеством как с новым типом магии. По предварительным данным, магия электричества недостаточно изучена. Как контролировать ее мощность? Электричество – это произведение силы тока на напряжение. Две переменные – которые изменяют мощность электричества. Надо провести более точные эксперименты. Начать с начинающей магии и закончить продвинутой. И первый эксперимент нельзя смотреть как готовый вариант нового типа магии. Колдун, вас срочно вызывают в штаб. Даже здесь меня нашли. Ни минуты покоя. И главное, посланцы не докладывают с помощью современных технологий. Только живое общение. Я понял. Боец не пошел по своим делам. Он продолжил стоять рядом со мной. Значит, дело действительно и срочное. Ему приказали проследить за мной. Делать нечего. Опять с большой вероятностью отправит на опасную операцию. Весь путь до штаба он меня сопровождал. Просто молча шел. Остановился только когда я вошел в здание штаба. Пока все выглядит так, что меня ждет новое задание. Входи, колдун. В переговорной комнате сидело два офицера из высшего командования. Колдун по вашему приказу прибыл. На столе лежит много разных документов. Такого количества я точно раньше не припомню. Колдун, прочитай этот документ. Офицер сам встал со своего стула и отдал прямо мне в руки стопку листов. Они без всякого объяснения передали мне информацию, с которой я должен ознакомиться. Ладно, посмотрим, что они мне приготовили. Правила и законы использования магии. Вот значит как. Решили меня ограничить в использовании магии? Продолжим чтение. Нет, это не личные правила для меня, это новый закон России. В нем содержится информация о правилах использования магии в разных местах, в городе, за городом. Кажется, что проработаны все возможные ситуации. Зачем вы мне это показываете? Для начала узнаю, зачем они мне это показали в такой форме. Прямо сейчас ты отправляешься в Тюмень. Этот закон об использовании магии действует со вчерашнего дня. Майор Алексеев ожидает тебя в вертолете. Все остальные задачи будут объяснены им же. Можешь быть свободен. Тебя сопроводят прямо до вертолета. Что произошло такого в Тюмени? Надо обязательно будет расспросить лейтенанта обо всех мелочах. Мой проводник появился через 10 секунд. Мне нужны были ответы, только лейтенант сможет их дать. Бумажки захвачу с собой. Очень интересно их изучить более подробно. Мой проводник явно спешил выполнить быстро свою задачу. На площадке стояло всего два транспортных вертолета. Их должно быть больше, но весь отряд отправился на задание. Я привык работать один или с группой поддержки. Быстрее, колдун, у нас мало времени. Лейтенант тоже начал сразу меня подгонять. Почему они так спешат? Если так спешите, то я жду конкретных объяснений. Даже если этих объяснений сейчас не будет, я смогу прочитать мысли лейтенанта без особых проблем, как только вертолет отлетит на достаточное расстояние от военной базы. Сегодня ты будешь представлен всему миру как представитель общества магов. Правительство приняло первые изменения в Конституции с учетом появления магов. Теперь каждый маг обязан явиться и зарегистрироваться как маг. Маги могут получить российское гражданство всего за месяц после регистрации. Законы приняты еще два дня назад, но только 10 магов-одиночек решили воспользоваться шансом на новую жизнь. И сегодня будет показательная акция. Группа магов в Тюмени скрывалась с помощью ментальной магии. Заставили одного предпринимателя выделить отдельное жилье и полностью обеспечивать пропитанием. Вот значит как. В одном пункте писалось, что запрещено использовать ментальную магию на людях. Выследили группу магов раньше, но именно сейчас было решено осветить эти события на весь мир. Сейчас проводится операция по захвату группы магов. Когда мы прилетим в Тюмень, все должно закончиться. Магов обвинят в нарушении закона и сразу вынесут приговор. Твоя задача просто присутствовать. А сейчас у тебя есть время получше ознакомиться с новыми законами. Если будут еще вопросы, Задавай, отвечу как смогу. Значит, у меня есть время изучить закон и спросить насчет своих действий. Основная цель понятна. Маги теперь имеют право стать гражданами России. Но просто так это не примут. Нужно показать всему миру общество магов. Кстати, что за общество магов? Что за общество магов придумало правительство? Только правительство могло придумать тайное общество. Это выдуманная легенда. Она нужна для обычных людей. Пусть думают, что маги существовали все время. Тайное общество магов скрывалось до этого времени, и сейчас готово предоставить свои услуги правительствам других стран. Слишком кратко, но понятно. Общество магов на территории России, как отреагируют правительства других стран, что это общество оказалось именно в России. Они определенно будут искать упоминания из своих источников. Мне нужно больше информации. Волнения будут, но по всему миру полно тайных организаций. Я знаю как минимум 5 таких. Давай, раскрой мне эту информацию. Но сейчас не об этом. Лейтенант пытался убрать эти воспоминания куда подальше, но не удалось. Я смог увидеть вырванные куски информации. Лейтенант очень хорошо скрывает информацию. Чем он таким занимается, что может противостоять ментальной магии? Попытки узнать об обществе магов будут, но оно и не будет теперь скрываться. Представители общества магов будут готовы к переговорам. Ты станешь одним из представителей этого общества. Обязательно изучи все законы и устав общества магов, которые еще в процессе составления. В твои же задачи будет входить выполнение определенных заданий. С этого дня ты официальное лицо общества магов. Не подведи. Прямо так открыто? Неужто я дождался этого момента? Что я должен именно сделать? Вопросов много, но мне нужно узнать свои задачи на этом задании. Ты должен будешь показать возможности общества магов. Все будет зависеть от ситуации. Боевая мощь общества магов будет продемонстрирована и без тебя. А вот мирное использование тоже требуется продемонстрировать. Магия восстановления. Ее изучение застопорились. У тебя нет времени для экспериментов с магией восстановления. И правда, я совершенно забыл эксперименты с магией восстановления. На Земле полно болезней, которые невозможно вылечить. Онемение конечностей, повреждение внутренних органов. Ты раньше занимался подобным? Сложный вопрос. Я не занимался профессиональным лечением своего организма. Да и бойцы отряда не болели серьезно. Можно попробовать. Восстановить конечность не получится. Для излечения болезни требуется понять саму причину. Я могу стимулировать весь организм, уменьшить время регенерации организма. Пока ограничимся простым восстановлением и увеличенной регенерацией. Я тебя понял. Будь готов применить магию восстановления на выбранном кандидате. И после сразу явись в научный комплекс. Требуется изучить магию восстановления как можно лучше. Лейтенант думает, что я хорошо знаю строение человека. Это лишь отчасти правда. Я знаю, как лечить себя с помощью ощущений магии в своем теле. Магия восстановления хоть и является несложной в усвоении, но только при применении на свое тело. Артефакты восстановления уже создаются с помощью манипуляторов, но они лишь ускоряют восстановление организма. Я демонстрировал артефакты и свои способности в магии восстановления, но больше практики не было. Заживление ран не проблема, а вот остальное нужно пробовать. Смогу ли я вывести из организма опасные вещества? Что если магия очищения без предварительного понимания лишь навредит организму? А сейчас мне нужно дочитать новый закон. Немного непривычно, когда ты просто наблюдаешь за операцией, но при этом не принимаешь участия. Группа бойцов к нашему прилету закончила с захватом магов, но получилось недостаточно хорошо. Да у бойцов захвата хорошее техномагическое снаряжение, но нет того контроля магии в теле. Они обычные люди.